Глава 7. «Вот же!» — герцог в расстройстве стукнул кулаком по ладони. «Чуть было не было!» Они с Сирилом ван Герштов возвращались после дуэли в кабинет правителя герцогства. У них еще были кое-какие дела. «Ты это о чем?» — удивился Сирил его экспрессивному жесту. «Да о дуэли, о чем же еще?» Герцог был явно чем-то недоволен, но Сирил пока не мог понять причину этого недовольства. «Парню здорово повезло», — продолжал раздраженный герцог. «Он чуть было не поставил нас в неловкое положение своим проигрышем». «Чем?» — Сирил остановился и непонимающе посмотрел на герцога. «Да проигрышем», — герцог продолжал накручивать себя. «Размахивал мечом, как кочергой. Вот только повезло, что вовремя споткнулся. А если бы нет?» «О да!» — восторженно отозвался Сирил. «Сыграно было великолепно! Я чуть было не поверил!» Герцог недоуменно посмотрел на своего казначея. Тот усмехнулся. «Скажи мне, Ричард...» — улыбка, появившаяся на лице казначея герцога в начале дуэли, так и не покинула его. «Мы с тобой сейчас говорим о дуэли с участием камер пажа твоей дочери, что закончилось только что?» «Ну, конечно!» — бросил герцог, потом повернулся спиной к собеседнику и, призывно махнув рукой, пошел дальше. Сирил быстро его догнал, и какое-то время они шли молча, а потом казначей спросил. «Так я так и не понял, Ричард, что тебе не понравилось в прошедшей дуэли? Парень победил, королевские проиграли, что еще?» «Да я чуть не посидел, пока он наконец-то выиграл», — опять вскинулся герцог. «Эх», — укоризненно покачал головой казначей, — «все, что ты увидел, — это неловкое размахивание мечом. И чему только вас учителя по бою на мечах учили? Или ты нагло прогуливал его уроки, пользуясь своим титулом и положением?» И он насмешливо уставился на герцога. «Ты же прекрасно знаешь, что нет», — вспылил герцог, потом сложил в уме реплики собеседника и осторожно спросил. «Ты хочешь сказать, что все было не так, как виделось?» «Ага», — откровенно расхохотался Сирил. «Парень провел бой безупречно», — все еще смеясь заявил казначей. «Ошибся он только один раз, в самом начале». «Ага», — недовольно буркнул герцог, — «когда принял вызов». «Нет!» — все еще веселясь, Сирил хлопнул своего сюзерена по плечу. «Гораздо позже этого момента, Ричард. Гораздо позже!» Он вдруг стал абсолютно серьезен. «Он ошибся, когда доставал меч». «А что с этим было не так?» — удивился герцог. «Ричард, а ты помнишь, как он доставал свой меч?» — не ответив, задал встречный вопрос казначей. Герцог промолчал, просто пожав плечами. «Вот!» — Сирил выглядел очень довольным. Даже помахал указательным пальцем перед собой. И никто не обратил на это внимания. «Ну, не обратили», — признался герцог, а потом не выдержал и вспылил. «Да что такого может быть доставание меча? Ну, достал и достал». «Не скажи», — качнул головой его собеседник. «Вот ты достань сейчас свой меч». Герцог остановился и резким движением выхватил меч из ножен и вопросительно посмотрел на своего казначея. «Ну?» «Вот», — тоже остановившись, непонятно чему, обрадовался казначей и сделал знак герцогу, чтобы он меч убрал. Едва только герцог убрал свой меч, как Сирил выхватил свой, подержал мгновение, а потом тоже вернул в ножны и посмотрел на своего сюзерена. «И...» Герцог пока никак не мог понять, куда гнет его казначей. «Ну, Ричард!» — скривился от такого непонимания его собеседник. «Ну, ты слышал, как он ты доставал меч?» Тот, подумав, кивнул. «А как я доставал, ты слышал?» — продолжал объяснять Сирил. Герцог опять кивнул. И вдруг, видимо, сопоставил все, что сказал его вассал. Он, приоткрыв от удивления рот, каким-то сдавленным голосом произнес: «Ты хочешь сказать, что он доставал свой меч из ножен очень тихо?» «Нет», — Сирил отрицательно качнул головой, — «он доставал его абсолютно бесшумно». «Представляешь, Ричард, я не услышал вообще ни звука». «Это значит, что он постоянно контролировал движение своего меча». «Ну, как-то нервно усмехнулся герцог и пошел дальше. Не мудрено, что ты ничего не услышал. Там было довольно шумно». «Нет», — догнавший его казначей возразил ему с усмешкой. «Орать начали позже, когда бой уже начался. А вот до этого было довольно тихо». «Ну, хорошо», — махнул рукой герцог. «Научился парень тихо извлекать меч из ножен. Молодец. Я не понимаю, почему ты в таком восторге от этого боя. Ведь, честно говоря, на мой взгляд, парень действовал довольно неуклюже». «Или хотел, чтобы так выглядело со стороны», — жестким тоном возразил Сирил. «Да зачем ему это?» — все никак не сдавался герцог. «Наоборот, там столько благородных, принц опять же». «На его глазах показать себя дамы? Нет. Я считаю, ты придумываешь, Сирил. Все-таки ему просто повезло. Ну и нам вместе с ним». «А если у парня нет желания, как ты сказал, показывать себя, особенно на глазах принца?» — возразил казначей. «Ну, задумчиво протянул герцог, это только твои предположения, которые маловероятны. Чтобы молодой парень не стремился показать себя?» Герцог на мгновение умолк, потом покачал головой. «Нет, не верю». «А вот давай, когда он к тебе придет...» Казначей как-то хитро сочурился. «Ты ведь его вызвал, и через полчаса он же должен быть у тебя. Так вот, когда он к тебе придет, давай у него самого спросим, а?» «Ну, давай», — усмехнувшись, согласился герцог. «Только чур спрашивать будешь ты». Они как раз подошли к кабинету герцога. Сирил ван Герштов огляделся, но Дэвида Ковердейла на месте не было. Видимо, герцог его отправил с каким-то поручением. Герцог на отсутствие секретаря не обратил никакого внимания и потянулся к ручке, чтобы открыть дверь в свой кабинет. Но казначей заступил ему дорогу. Герцог удивленно взглянул на него. «И, Ричард», — вдохнув поглубже, как будто набираясь решимости, «я хочу, чтобы он меня поучил», — выпалил он. Герцог в изумлении вытаращился на Сирила, как будто у того сзади вырос хвост, а на голове рога. «Чего?» Герцог был настолько ошарашен, что ему показалось, будто бы он ослышался. «Ну, отчего-то засмущался казначей. Его ведь все равно будут обучать, верно?» «Ну да», — осторожно согласился хозяин герцогства, не зная, чего еще можно ждать от его, казалось бы, изученного вдоль и поперек вассала и друга. «Вот», — обрадовался тот, — «и наверняка мечевому бою тоже учить будете». «Ну, — усмехнулся герцог, — тебя послушать так не мы его, а он нас обучать должен, — не удержался он от шпильки». Сирил поморщился, но возмущаться не стал. «Хорошо, — он покладисто кивнул, — я хочу быть его преподавателем мечевого боя». Герцог, подумав мгновение, отстранил Сирила, распахнул дверь и вошел в свой кабинет. Сирил вошел за ним. «Посмотрим», — ответил герцог, махнув рукой на стулья, стоящие около его стола, приглашая его занять один из них. «После разговора с ним и решим, хорошо?»